Приветствую всех, пришедших на наше сегодняшнее служение. Благодарен Богу за усердие каждого, кто преодолел путь, я думаю, что и немалый. Сегодня будет в центре нашего внимания история жизни или летопись жизни нашего дорогого брата Николая Петровича Храпова, который родился 100 лет тому назад. На самом деле в этом году есть еще несколько важных юбилеев. 100 лет тому назад родился замечательный мученик, служитель и узник Остапенко Иван Моисеевич, который был недалеко от Нижневартовска в Тюменской области, поселок Нагань, убит, потом повешен. Через 17 дней, когда его в цинковом гробу доставили в поселок Шевченково, за эти 17 дней воск отвалился, где загримировали удар в висок. Грим отвалился, и были видны следы насильственной смерти. Смерть этого человека Божьего тоже стала катализатором или дала толчок развитию определенных исторических процессов в жизни нашего братства, но это тема другой встречи. В этом году исполняется 50 лет со дня смерти Николая Кузьмича Хмара. 9 января 1964 года он был замучен в барнаульской тюрьме, и его смерть тоже стала толчком для развития определенных процессов исторических в нашем братстве. В частности, через полтора месяца спустя после его похорон был образован Совет родственников узников. Но это тоже тема для следующей встречи. Это большая тема служения Совета родственников узников и жизнь нашего брата Николая Кузьмича Хмара. Жизнь Николая Петровича, друзья, Храпова сегодня главный информационный повод нам собраться вместе. Друзья, если бы Николай Петрович Храпов пришел бы в наше собрание, какой бы вы ему вопрос задали? Вы знаете, какой я приготовил для Николая Петровича вопрос? В чем был секрет вашей победной жизни? 28 лет провести в тюрьмах и лагерях, 6 тысяч обысков личных, 8 лет на нелегальном положении, бесконечное количество в опасностях от разбойников, в смерти, в болезнях, в покушениях, среди лжебратьев. Эпоха такая тяжелая, в которой он жил. В чем был секрет победной жизни? В чем Николай Петрович черпал силы, чтобы переносить все страдания и быть победителем вот в этой брани? Я нашел ответ на этот вопрос в одном его стихотворении. «Я не герой и не стану хвалиться, но под ногами моими скала. Не перестану с тобою я биться, как бы ты зла и грозна ни была. Если и дрогну я сердцем порою, непобедим подо мною утес. Силен он бурю любую к покою властно призвать его имя Христос. С этим утесом в одном монолите слит я, не страшен седой океан, а над собой в бирюзовом зените вижу я чудный святой Ханаан. Да, я устал от всего пережитого. Стой же, умись, хоть на долю минут, мне бы забыться. До сердца разбитого раны забыть мне тебя не дают. Ты нанесла их своими таранами, силясь меня навсегда погубить, но не иначе, как этими ранами, смог я послушным распятому быть». Друзья, ответ простой. Вот он был непобедим, потому что его ноги стояли на утесе, а имя этому утесу Христос. Один брат говорит, ему задали вопрос, вы никогда не боялись, находясь в тюрьмах? Он говорит, коленки мои дрожали, ноги мои дрожали, но скала, на которой я стоял, она не дрожала. А это скала Христос. И вот в этом секрет победной жизни, когда мы стоим на этой скале. И апостол Павел говорит, Бог дал мне милость быть ему верным. Верность – это милость Божья. Это итог нашего правильного взаимодействия с Богом. Тогда Бог дает эту милость быть ему верным. Вся жизнь, служение и поэзия Николая Петровича Храпова, они были богоцентричны и христоцентричны. Я немного переживаю, когда приходится говорить вот о личностях, чтобы не был сдвинут акцент, хотя мы больше будем говорить о человеке, но Христос – главная действующая личность в жизни Николая Петровича. Его жизнь потому была такой благословенной, потому что Христос был в центре его жизни. Николай Петрович мог вместе с апостолом Павлом сказать, «Я ради него от всего отказался, чтобы достичь познания Христа». И вот насколько он достиг распятого Господа, мы сейчас услышим в этой песне «Безграничной милости великой». Безграничный в милости великий.